Явление седьмое. Долина погружена в безмолвную тоску. Ни один лист поверженного дуба не шевелится. Поэт лежит неподвижно рядом с полевой мышью. Ночные часы проходят медленно. Ночные часы. Дойдут часы все без изъятья до лона вечности, но днем бегут при свете наши братья, в потьмах мы медленно бредем. Воцаряется полная ночная тишина, наводящая на раздумья и на вопросы. Ночная тишина. Всяк вопрошает, но я молчу. Никто не знает, чего хочу.